Guardati che... Слова едва-едва, и там, и всем, совсем-совсем. Сам прощен, а где еще? И так везде, и все за все про все. И вот земля, ла-ла-ла-ла, а там вдали мы не были. В той дали дрожал в пыли. И так везде, и все за все про все. Едва-едва, и там, и всем, совсем-совсем. Сам прощен, а где еще? И так везде, и все за все про все. Везде, и все за все про все.